Глава 41. «Молча внимайте мне, острова, пусть народы соберутся силами, пусть сблизятся и говорят, соберемся вместе на суд. Кто избавителя с востока привел, призвал его на служение себе? Кто повергает перед ним народы и низлагает царей, его мечом обращает их в пыль, стрелами его развеивает их, как мекину? Преследуя их, он идет без опаски, дорогою, по которой еще не ходил. Кто так устроил, кто сделал это? Тот, кто от начала времен вызывает поколение на свет. Я Господь первый, и с последним поколением тоже буду я». Острова увидели, и ужас объял их, затрепетали концы земли. Приблизились они, предстали. Помогают друг другу, ободряют один другого. «Держись!» Ремесленник плавильщика подбодряет, а чеканщик подбодряет кузнеца, говорит «Хорошо, прочно!» и закрепляет гвоздями, чтобы не шаталось. «О Израиль, раб мой, Иаков, избранник мой, потомство Авраама, друга моего! Я забрал тебя с концов земли, призвал из самых дальних стран, сказал тебе «Ты раб мой!» Ты избранник мой, тебя не отвергну. Не бойся, ибо я с тобою, не страшись, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу, рука моя принесет тебе избавление. Ждет бесчестие и позор всех, кто ненавидит тебя. Твои враги обратятся в ничто, сгинут. Будешь их искать, не найдешь. Не станет тех, что боролись с тобою, враждовавшие с тобой, обратятся в ничто». «Я Господь, Бог твой, за руку тебя держу и говорю, не бойся, я помогу тебе. Не бойся, Иаков, червь, народ Израиля, я помогу тебе», — говорит Господь, Избавитель твой, Святой Бог Израиля. «Я сделаю тебя молотилкой новой, зубчатой, и будешь ты молотить и дробить горы, развеешь холмы, как мекину. Ты рассеешь их всех, подхватит их ветер, буря прочь унесет. Твоей радостью будет Господь, Святой Бог Израиля будет твоей славой. Бедняки, обездоленные, воду найти не могут, пересохли у них языки от жажды. Я, Господь, отзовусь, я, Бог Израиля, их не оставлю. Я сделаю так, что потоки с голых холмов побегут, и в долинах ручьи пробьются. В озеро я превращу пустыню, покроется источниками сухая земля. По воле моей в пустыне вырастут кедры, акации, мирты, оливы, в степи кипарисы будут расти и платаны, и сосны. Увидят все и поймут, заметят и уразумеют, что это сделала рука Господа, что это совершил Святой Бог Израиля. «Изложите ваши притязания, — говорит Господь, — приведите доказательства ваши, — говорит царь Иакова. В доказательство пусть поведают нам, что должно случиться, или прошлое, каким оно было. Скажите, и мы, поразмыслив, поймем, что будет дальше. Или сами поведайте нам о грядущем. О будущем расскажите, и мы поймем, что вы боги. Совершите что-нибудь доброе или злое, и мы все устрашимся, увидев это. Да нет же, вы ничто, ничего вы не в силах сделать. Мерзок тот, кто выберет вас. С севера я привел его, он появился. Он к имени моему с востока воззвал. Он попирает правителей, словно грязь, так топчет глину гончар. Кто рассказал об этом заранее, чтобы мы узнали? Кто поведал об этом прежде, чтобы мы сказали, он был прав? Никто не рассказывал, не возвещал, не слыхать было от вас речей. Я первым поведал это Сиону, вестника послал я в Иерусалим. Вижу я, нет их, нет никого, кто мог бы дать совет. Если я спрошу их, не смогут они ответить. Все они обман, дела их ничто, их изваяние словно ветер и пустота.